Глава 21, часть 3. Еще больше оснований было для привлечения к суду генерал-майора Василевского. С мая 40-го года он занимал должность заместителя начальника оперативного управления генерального штаба. Он лично разрабатывал оперативную часть плана стратегического развертывания советских вооруженных сил на северном, северо-западном и западном направлениях. Литературный источник. Советская военная энциклопедия, том 2, страница 27. Это он планировал действия Северного, Северо-Западного и Западного фронтов. Это на его совести лежит разгром Красной Армии не только на Западном фронте, но и на Северо-Западном, в Прибалтике, и выход германских войск к Ленинграду, блокада с миллионом погибших, тоже результат его планирования, его плодотворной деятельности. Но удивительное дело, Павлова расстреляли, а никто из московских начальников не пострадал. Кулика разжаловали позже, за другие дела, а расстреляли через 5 лет после войны, уже совсем по другим статьям. В подавляющем большинстве все московские начальники, которые в первые дни войны находились на Западном фронте, вскоре получили повышение. Маршал Ворошилов через несколько дней после разгрома Западного фронта вошел в состав Государственного комитета обороны, чрезвычайного высшего органа, в котором была сосредоточена вся полнота государственной власти. Кроме того, Ворошилов стал членом ставки Верховного Главнокомандования. Маршал Шапошников уже в том же месяце, в июле, вернулся на пост начальника генерального штаба. Генерал-лейтенант Маландин через 7 лет поднялся до генерала армии, а генерал-лейтенант Соколовский через 5 лет до маршала Советского Союза. Особо следует сказать про генерал-майора Василевского. Он не был на Западном фронте, но он лично планировал боевые действия Западного фронта. За позорные поражения Красной Армии в Белоруссии и Прибалтике, за окружение Ленинграда генерал-майора Василевского ждал самый головокружительный взлет во всей Красной Армии. Через 3 недели после ареста командования Западного фронта Василевский становится заместителем начальника генерального штаба, начальником оперативного управления. До этого он отвечал только за планирование боевых действий от Белого моря до Бреста. Тут сплошной провал. Теперь Сталин доверяет ему планировать все действия Красной Армии. В октябре 41 года Василевский становится генерал-лейтенантом, через полгода – генерал-полковником. Еще через месяц Сталин назначает его начальником генерального штаба. Прошло еще полгода, и Василевский получает звание генерала армии. Затем, через 29 дней, маршала Советского Союза. И уж совсем непонятна судьба Жукова. Западный фронт рухнул, и северо-западный, и юго-западный, и южный, северный тоже. Если бы Северный фронт устоял, то не было бы блокады Ленинграда. Рухнули все 5 фронтов. Их действия планировал лично Жуков, но под топор пошло только руководство Западного фронта. А начальника генерального штаба в святые определили. Мало того, 26 июня 41 года Сталин поставил Жукову задачу заниматься исключительно делами Западного фронта. Вот как сам Жуков об этом рассказывает. Цитата. «В тот же день, вечером, по вызову Сталина, я возвратился в Москву и сразу прибыл к нему в кабинет. Он возложил на меня организацию обороны на рубеже Полоцк, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, с тем, чтобы задержать наступление противника в связи с критическим положением на Западном фронте». Литературный источник. «Красная звезда», 26 марта 1996 год. Так что Павлову помогали не только все маршалы Советского Союза, но и сам величайший полководец 20 века. Однако ничего ни у маршалов, ни у гениального полководца не получилось. А виноват Павлов.